Алло. Ну, алло. Да. Yeah. Валентина Петровна, а вы пользуетесь жидкостью для охлаждения ануса? Чего? Вы пользуетесь жидкостью для охлаждения ануса? Ничего, блядь, говори нормально! А вы жидкостью пользуетесь? А? Вы жидкостью пользуетесь? Чем? Для охлаждения ануса. Чего ануса вам? Вы жидкость для охлаждения. Блядь, говори по-русски, ебе на мать! Жидкость для охлаждения ануса. Чего, блядь? Жидкость для охлаждения ануса. Чего анусова? Ну, жидкость. Жидкость. Чего жидкость? Для охлаждения. Для охлаждения. Блядь, ебаная тварь, что ж ты говорить-то не научился, блядь? Алло. Алло. Да. Ну, жидкость для охлаждения. Чего жидкость? Для охлаждения. Чего жидкость, ёбаный? Ануса. Чего ануса? Анусова. Ну, знал, что я аносом, ну? Ну, жидкость для охлаждения анусова. Чего, блядь? Жидкость для охлаждения. Чего, жидкость захватить? Нет, для охлаждения. Блядь, говори по-русски, паскудина! Для охлаждения используйте. Алло. Алло. Ну, ебе на мать! Вы охлаждаете? Алло. Ну? Вы жидкость для охлаждения используете? Чего жидкость на падение? Не для охлаждения. Ты хуй тартавый ебать в рот. Вы пользуетесь или чё? Алло. Найми кого-нибудь, чтоб за тебя говорили, блядь. Вы используете жидкость для охлаждения ануса? Использую жидкость? Да. Использую, да. А, вы охлаждаете? А? Вы охлаждаете? Чего, блядь? Вы охлаждаете? Использую жидкость, дальше что? Вы охлаждаете? Чего, блядь? Вы охлаждаете? Чё, наслаждаюсь? Нет, осуждайте. Чего, блядь? Охлаждение. Чего охлаждение? Охлаждение. Ануса. Какое охлаждение, блядь? Ну, ануса. Да я знаю, что я анусова, ну дальше что? Вы используете жидкость для охлаждения? Чего использую? Для охлаждения. Чего, блядь? Для охлаждения. Чего, блядь? Жидкость для охлаждения. Жидкость для охлаждения? Да. Ну и чего жидкость для охлаждения? Ануса. Алло. Пошел. Алло. Пошел к ебени матери, сука рваная. Научись говорить. Вы охлаждаете? Охлаждаюсь, да. Ануса охлаждаете? Да, охлаждаюсь, дальше что? Ну, анус охлаждаете? Охлаждаюсь, да, ебена мать. Че, прям туда, да? Да. Куда? В пизду. Да, а зачем пизду? Пошел нахуй. Охлаждайтесь или че, Валентина Петровна?